Можно себе представить, как тяжело ему было брать обратно прошение об отставке, в которой он вполне разумно видел единственное свое спасение. Как было ему противно оправдываться, объяснять свое положение, даже свои чувства. На следующий день он опять писал Бенкендорфу, уже по-русски. «Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воли того, кто до ныне был более моим благодетелем, нежели государем». 4 июля 1834 года. Но и этого оказалось мало. Через день Пушкин опять по-французски пишет Бенкендорф. «Разрешите мне говорить с вами откровенно. Подавая просьбу об отставке, я думал только о моих трудных и обременительных семейных делах. Император осыпал меня милостями с той минуты, когда его царственная мысль остановилась на мне. О некоторых из них я не могу думать без волнения, так много в них прямоты и великодушия». 6 июля 1834 года. Жуковскому и этого показалось мало. Прочтя это письмо, он писал: «Что с тобой сделалось? Ты точно поглупел. Надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение». Царь оказался снисходительнее. Он написал шефу жандармов: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. То, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства». Попытка Пушкина вырваться из Петербурга только крепче его закабалила, как обычно бывает с неудачными попытками к бегству. Но что было ему делать? Бенкендорф ясно сказал, что отставка опять испортит его отношения с правительством, от которого он был в полной зависимости. Потерять жалование было не страшно, но его могли лишить единственного средства существования — возможности печататься. А он только что взял в казне 20 тысяч рублей на издание Пугачева. Его скрутили по рукам и по ногам. Стоило Пушкину рвануться на свободу, как загремели его цепи. Горько было ему просить у царя прощения. Он-то хорошо знал, что прав он, а не они. «На днях я чуть было беды не сделал», — писал он жене. «С тем чуть было не побронился. И трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть он и не прав». 11 июля 1834 года. И опять в другом письме: «На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой обшит, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25, а коли свернусь прежде 10, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута, и что их маменька ужас как мила была на аничковских балах. Ну, делать нечего, Бог велик. Главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарность. Это хуже либерализма». Первая половина июля 1834 года. Пока шли волнения из-за отставки, он забросил дневник, но 22 июля написал: «Прошедший месяц будет бурен. Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось. Однако это мне не пройдет». Как глубоко был он встревожен, показывают отдельные фразы в письмах к жене. Наряду с внешней веселой и беспечной общительностью была в нем внутренняя замкнутость сильного, мужественного человека. Но в эти месяцы точно невольно срывается крик о помощи. «Детей благословляю, тебя также. Всякий ли день ты молишься, стоя в углу?» 14 июля 1834 года. «Благодарю тебя за то, что ты Богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас». 3 августа 1834 года. В конце шутливого длинного письма: «Мне здесь хорошо да скучно. А когда мне скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно». 15 сентября 1834 года. Здесь это значит в Болдине, куда Пушкин поехал в третий раз, теперь из-за отцовских денежных дел и в надежде, что там найдет на него осенний прилив творчества. В этот злосчастный год, когда счастье повернулось к нему спиной, на него тоже внезапно свалились хлопоты и заботы об отцовских делах. «Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю», — писал Пушкин на Щекину. «На днях отец мой посылает за мною. Прихожу, нахожу его в слезах, мать в постели, весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? Имение описывают. Надо скорее заплатить долг. Долг уж заплачен. Вот и письмо управителя. О чем же горе? Жить нечем до октября. Поезжайте в деревню. Не с чем. Что делать? Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно. Я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва». Март 1834 года. Хлопоты он на себя взял большие, но бесплодные. Как только Пушкин принялся распутывать отцовские дела, как все — отец, бесшабашный Левушка, назойливо жадный муж Ольги Павлищев, раздражавший Пушкина своими наглыми письмами, управляющие, кредиторы, даже незаконные дети дядюшки Василия Львовича, все стали требовать от Пушкина денег, и притом всегда в тысячах. Напрасно напоминал он им, что на отцовском имении уже числится более 200 тысяч рублей долгу, что уплата процентов съедает все доходы. Родные и кредиторы ничего слушать не хотели, были уверены, что если он захочет, то деньги найдет. Родных волновали червонцы, которые ему платили за строчку стихов. Что Александру стоит, напишет сот несколько строк, деньги так и посыпятся. «Теребят меня без милосердия», — жаловался Пушкин жене. «Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения». 8 июня 1834 года. Эта новая обуза совпала с тревогой о возможной ссоре с царем. Чтобы отправить отца и мать в Михайловское, пришлось бегать, доставать деньги. «Сегодня едут мои в деревню, и я еду их проводить до кареты, не до царского села, куда Лев Сергеевич ходит пешочком. Уж как меня теребили! Вспомнил я тебя, мой ангел, а делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму. А придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горе мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья! 11 июня 1834 года. Мечтая об отставке, Пушкин рассчитывал, что ему будет легче управлять имением и распутывать отцовские долги, живя в деревне. Это уже была иллюзия. Ни навыков, ни инстинктов помещичьих у него не было. Он это почувствовал в Болдине. Надо было часть земли продавать. Вот как описал он жене свои разговоры с покупателем. 2 часа сидел у меня. Оба мы хитрили. Дай бог, чтобы я его перехитрил на деле. А на словах, кажется, я перехитрил. Вижу отсели твою недоверчивую улыбку. Ты думаешь, что я подуруша и что меня опять оплетут? Увидим. Сейчас у меня были мужики с челобитием. И с ними принужден я был хитрить. Но эти, наверное, меня перехитрят. Хотя я сделался ужасным политиком, и с тех пор, как читаю завоевания Англии норманнами. Это что еще? Баба с просьбой. Прощай, иду ее слушать. Ну, жонка умора. Солдатка просит, чтобы ее сына записали в мои крестьяне, а его де записали в выблетки. А она, где родила его только 13 месяцев по отдаче мужа в рекруты, так какой же он выблядок? Я буду хлопотать за честь оскорбленной вдовы. 15 сентября 1834 года. На этот раз Болдина его ничем не порадовало. Скучно, мой ангел. И стихи в голову не идут. И роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю. Здоров ли Сашка? Прогнала ли ты кормилицу? Отделалась ли от проклятой немки? Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Конец сентября 1834 года. Через несколько дней он выехал через Москву на полотняные заводы за семьей. В середине октября Пушкины вернулись в Петербург. С ними приехали 2 сестры Натальи Николаевны. Она была с сестрами дружна, и ей давно хотелось сделать их участницами своей веселой светской жизни. Она мечтала, что их сделают фрейлинами. Пушкин согласился не сразу, пытался ее от этого отговорить. Охота тебе думать о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут. А во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому ПБ. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы. Погоди, овдовеешь, постареешь. Тогда, пожалуй, будь солопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам — быть подали от двора. В нем толку мало, вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться. Боже мой, кабы заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином, но вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас. Вчера госпожа такая-то решительно была всех красивее и всех наряднее на балу. 11 июня 1834 года. Наталья Николаевна настаивала, строила планы, как будет выдавать сестер замуж. Пушкин с усмешкой отвечал. — Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина? А Александру Николаевну заубри. Ничему не бывать. Оба влюбятся в тебя. Ты мешаешь сестрам. Потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица. Вторая половина июня 1834 года. Если ты в самом деле вздумала сестер сюда привести, то у Оливье оставаться нам невозможно, места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, жонка, смотри! Мое мнение, семья должна быть одна, под одной кровлей. Муж, жена, дети. Покамест малы. Родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься, и семейственного спокойствия не будет. Впрочем, об этом еще поговорим. 14 июля 1834 года. В том же письме Пушкин писал жене: «Царствуй, потому что ты прекрасна». Она и царствовала. Устраивала жизнь по своему вкусу, не считаясь ни с его советами, ни с его удобствами. Сестер, когда захотела, к себе водворила. Пушкин сдался отчасти и по доброте, пожалел свояченец. Соболевский спросил его: «Зачем ты берешь барышень?» «Потому что их мать целый день пьет и с лакеями развратничает», — отвечал Пушкин. Сначала появление двух барышень прошло гладко. Они вносили в хозяйство свою долю, и это как будто помогало сводить концы с концами. Александрин была только на год старше Натали, но несравненно домовитее и деловитее. Она присматривала за многочисленной и распущенной прислугой, в особенности за няньками и мамками. Александрин, да верный Никита, единственные в доме заботились о Пушкине. Александрин была также единственная в доме Пушкина, читавшая его стихи. Старшая Гончарова Екатерина была так же глуха к поэзии, как и Натали. 6 декабря, в день царских именин, Екатерину Гончарову сделали фрейлиной. И этого Наталья Николаевна при помощи тетки Загряжской добилась. Это еще более связало Пушкиных со двором, внесло еще больше суетности, сгустило вокруг Пушкина бабью стихию, которая и раньше мешала ему работать. Он был не мастер охранять свое спокойствие, не требовал к себе внимания. Брат Натали, Сергей Гончаров, говорил: у Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной жизни, ни взысканий, ни капризов. Теперь Пушкину уже приходилось вывозить не одну жену, но трех женщин. Вяземский острил: «Я видел Пушкина с тремя женами». Ни один Вяземский, все посмеивались над его гаремом. Смеялся и Пушкин. Среди насмешливых голосов раздавался и веселый голос французского выходца барона Дантеса. Он прозвал Пушкина с его тремя дамами «трехбунчужный паша». В этот зловещий для поэта 1834 год вошел в его жизнь белокурый красавец, которому судьба поручила привести в исполнение предсказание старухи-немки Кирхгоф. В начале года, 26 января, Пушкин записал в дневник: «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщит». Ровно три года спустя этот заезжий шуан Дантес смертельно ранил Пушкина на поединке.